Второе. Зимою 1829-30 года, проживая в Москве после поездки в Эрзерум, Пушкин часто бывал в гостеприимном истинно московском доме Ушаковых. Центром общества здесь служили две взрослых дочери — Екатерина и Елизавета Николаевны. Поэт ухаживал за ними обеими, и особенно за Екатериной, но слегка скорее в виде шутки. Сердце его было прочно занято в это время. Он возобновил попытки добиться руки Натальи Николаевны Гончаровой и на сей раз имел больше надежды на успех. Важный переворот подготовлялся в его жизни. Надо полагать, в эти месяцы он часто возвращался мыслью к своему романическому прошлому. В одну из таких минут он набросал в альбоме Елизаветы Николаевны Ушаковой длинный список женщин, которых любил в былые годы. Этот перечень в специальной пушкинской литературе получил название «Донжуанский список». Собственно говоря, это не один список, а целых два. В первом, по большей части, мы находим имена женщин, внушивших наиболее серьезные чувства поэту. На последнем месте здесь поставлена Наталья, его будущая жена. Во второй части перечня упомянуты героини более легких и поверхностных увлечений. Вот первая часть донжуанского списка. Наталья первая, Катерина первая, Катерина вторая, Н.Н., княгиня Авдотья, Настасья, Катерина третья, Аглая, Калипсо, Пульхерия, Амалия, Элиза, Евпраксия, Катерина четвертая, Анна, Наталья. А вот вторая половина. Мария, Анна, Софья, Александра, Варвара, Вера, Анна, Анна, Анна, Варвара, Елизавета, Надежда, Аграфена, Любовь, Ольга, Евгения, Александра, Елена. Не следует забывать, что перед нами только салонная шутка. Донжуанский список в обеих частях своих далеко не полон. Кроме того, разделение увлечений на более серьезные и на более легкие не всегда выдерживается. Вторая часть вообще дает много поводов к недоумениям, и некоторые имена, здесь записанные, остаются для нас загадочными. Не то в первой части. Почти против каждого имени современный исследователь имеет возможность поставить фамилию, дав при этом более или менее подробную характеристику его носительницы. Поэтому донжуанский список при всех пробелах своих является все же незаменимым пособием для составления подробной летописи о сердечной жизни поэта.